Сперва я подумал, что мы перевалим через нее. Но он упорно вел самолет по прямой. Уже можно было ясно различить макушки отдельных деревьев. Они приближались к нам с угрожающей скоростью. И я примирился с мыслью о неминуемой гибели в результате маневров обезумевшего летчика. Как вдруг в склоне открылась узкая щель. Другого слова не подберешь. И мы ворвались в нее. Это было то самое ущелье, которое служит входом в долину Такахе и связывает верхнее озеро с Те-Анау. По обе стороны высились источенные водой утесы с буковым лесом, причем расстояние от стенки до стенки было таким, что самолет только-только помещался. В одном месте деревья почти вплотную подступали к крыльям самолета. Казалось, протяни руку, и можно сорвать горсть листьев. К счастью, ущелье было не особенно длинным. Через полминуты мы благополучно выскочили из него и увидели перед собой долину. Долина Такахе тянется километров на 5 и представляет собой как бы овал, зажатый между крутыми склонами с густым буковым лесом. Дно удивительно ровное, и большую часть его занимает мелкое, спокойное озеро Орбел. Озеро, естественно, лежит ближе к выходу, откуда мы появились, а в дальнем конце простираются обширные луга, поросшие полевицей. Пролетая над озером, я не мог налюбоваться изумительным видом. Вдали, на фоне зловещего темного неба, вырисовывались главные вершины хребта Мерчисона, каждая увенчана зубчатой снежной короной. Спадающие в долину склоны угрюмого темно-зеленого цвета тут и там оживлялись пятнами более светлой зелени, с седым налетом. Озеро отливало серебром и казалось лакированным. Полевица, пробивавшаяся сквозь мрачные тучи в жидком солнечном свете, была золотистой и ярко-зеленой. Чтобы сесть на озере, нам пришлось сначала пролететь вдоль долины и развернуться в дальнем конце. Самолет пошел на снижение, и серебристая гладь начала стремительно приближаться, когда летчик, решив, что именно сейчас такого рода информация представит для меня особый интерес, лаконично сообщил, что длина озера около 1200 метров в обрез для посадки. Разумеется, при условии, что вы не промахнетесь. Малейший просчет, и машина сходу проскользнет прямиком в ущелье, по которому мы поднимались. Я отлично представил себе ту картину, когда мы коснулись воды и понеслись по озеру, увлекая за собой расширяющийся равнобедренный треугольник серебряной ряби. Метрах 30 от берега гидроплан остановился. Летчик выключил мотор и улыбнулся нам через плечо. «Приехали», — сказал он, — «долина Такахе». Он открыл дверцу кабины, и меня поразила абсолютная, полная тишина. Если бы не слабый плеск воды вокруг поплавков, можно было бы подумать, что ты вдруг оглох. Я даже глотнул несколько раз, решив, что мне заложило уши из-за высоты. До того здесь было тихо. Джим снимал наше прибытие, стоя на берегу, в полусотни метров от нас, а мы слышали стрекот камеры совсем отчетливо, как если бы он находился рядом. Безмолвие так подействовало на нас, что мы невольно стали говорить вполголоса. Когда же мы приступили к разгрузке, малейший шум казался усиленным в сто крат. Единственным способом доставить багаж на сушу было тащить его на себе, разувшись и подвернув брюки. Выйти из самолета прямо в воду ледникового озера глубиной почти в полметра — это удовольствие, о котором лично я предпочел бы забыть. Мне и в голову не приходило, что вода может быть настолько холодной, не обращаясь при этом в лед. Мы с Брайаном сделали два захода, пока не перенесли все, и за это время ноги у меня так онемели, что я их абсолютно не чувствовал, словно их отрезали ниже колен. К тому же я уронил один ботинок в озеро, что отнюдь не улучшило моего настроения. «Послушай-ка, Джерри!» — крикнул мне Крис. Он стоял позади Джима с видом изможденной ламы. «Ты не мог бы пройти еще разок? По-моему, мы снимали не с той точки». «Что за вопрос, дружище? Конечно, могу!» — саркастически вымолвил я, свирепо глядя на него и стуча зубами.